Он увидел, что сидит на самой верхушке, отливающей свинцовой синевой горки, высотой не менее 10 000 футов, а сзади на него напирают дети. Они толкают и бьют его, требуют, чтобы он спускался вниз. Внизу, далеко, в конце площадки, он увидел мужчину в черном пальто. Он шел к воротам, где стояла женщина, махавшая рукой. Вот мужчина и женщина стоят уже рядом и смотрят на него. Они машут ему и кричат: «Не скучай, Джим! Не скучай!» Он закричал. И все поняв, в ужасе посмотрел на свои маленькие худые руки и на далекую землю внизу. Он уже чувствовал, как из носа сочится кровь, а мальчишка Маршал вдруг очутился рядом. «Хи-хи!» — выкрикнул он и изо всех сил пнул его кулаком в лицо. «Всего каких-нибудь 12 лет! Ерунда!» Рев площадки заглушил его голос. 12 лет! — подумал мистер Андерхилл, чувствуя, как ловушка захлопнулась. «У детей свое чувство времени. Для них год все равно, что 10. Значит, не 12 лет детства, а целое столетие, столетие этого кошмара. Эй, ты, спускайся вниз!» Его обдало запахом горчичных компрессов, скипидарной мази, борного мыла, смешанным с запахами земляных орехов, жевательной резинки, чернил и бичевы для бумажного змея, тыквенных масок и масок из папье-маше, оставшихся от праздника всех святых, запахом подсыхающих ссадин и болячек. Его били, щипали, толкали вниз. Кулаки поднимались и опускались. Он видел злые лисьи морды, а внизу у ограды мужчина и женщина махали ему рукой. Он закричал. Он закрыл лицо руками. Он чувствовал, как сочится из носа кровь. Его подталкивали все ближе и ближе к краю пропасти, за которым была пустота. Нагнувшись вперед, вопя от страха и боли, он ринулся вниз, а за ним все остальные десятки тысяч чудовищ. За секунду до того, как шлепнуться на землю и врезаться в самую гущу барахтающихся тел, в голове его на миг пронеслось и тут же исчезло: «Это же ад, Господи, сущий ад!» Вряд ли кто из мальчишек, очутившихся в этой чудовищной свалке у подножия гор, стал бы оспаривать это. Конец озвученной книги. Читал Николай Козей. Звукорежиссер Наталья Хромых. Киев, 1990 год.